Глава 3. Росс настороженно замер, прижавшись к стене в своей темной комнатке и повернув голову в сторону приоткрытой двери. Его встревожил легкий шорох, и вот теперь он стоял, нагнувшись, словно кот перед прыжком. Но увидев силуэт человека, открывающего дверь и входящего внутрь, он не стал бросаться на него, а, подождав, пока тот подойдет к койке, скользнул вдоль стены, затворил дверь и привалился к ней спиной. «Что за дела?» – спросил Росс свистящим шепотом. В темноте раздался короткий смешок. «Ты готов?» Акцент гостя не оставлял сомнений. Это явился Курт с обещанным визитом. «А ты сомневался?» «Нет». Не дожидаясь приглашения, темная фигура опустилась на край койки. «Иначе бы здесь меня не было, Мердок. Ты кое-что знаешь, я слышал. Тебя так же, как и меня, втянули в эти игры. Ты же видел Харди сегодня?» «Ты много чего слышал, а?» Ответил Росс уклончиво. «Я слышал, видел и понял больше, чем все эти крикуны вроде майора и других. Вот что я тебе скажу. Ты видел Харди. Хочешь, чтобы с тобой случилось то же самое?» «А что, есть такая опасность?» «Опасность!» Фыркнул Курт. «Ты даже не представляешь масштаба этой опасности, малыш. До сих пор не представляешь. Я еще раз тебя спрашиваю. Хочешь кончить так же, как Харди? Они еще не успели заморочить тебя своими разговорами. Именно поэтому я и пришел сюда сегодня. Вот в чем тебе повезло, так это у тебя есть шанс сбежать, пока они тебя не записали». «Записали?» Курт зло рассмеялся. «Ага, у них тут много всяких штучек. Они у нас умники, яйцеголовые. И у каждого своя любимая финтифлюшка. Тебя засовывают в специальную машину, которая запоминает твои данные. И после этого, парень, ты не сможешь выбраться наружу, не переполошив всю базу. Усек? Так что, если хочешь смываться, делай это до того, как они тебя запишут». Росс не верил Курту, но слушал внимательно. Эти аргументы звучали вполне убедительно для человека, чья общая неосведомленность в научных проблемах позволяла поверить в существование самых невероятных приспособлений. «Тебя они тоже должны были записать», – заметил Росс. Курт снова засмеялся, но на этот раз весело. «Они и думают, что записали. Только все не так просто, как воображают себе майоры и остальные, в том числе и Миллард. Нет, у меня имеется вполне реальный шанс удрать отсюда. Я просто не могу сделать это в одиночку. Вот почему я ждал, когда они притащат сюда новичка, с которым я успею договориться прежде, чем его зацепят на крючок. Ты крутой парень, Мердок. Я смотрел твое досье, и я готов спорить, что ты прибыл сюда без особого желания остаться надолго. Я даю тебе шанс выбраться отсюда вместе с человеком, который знает все ходы. Второй такой возможности не будет». Чем дольше говорил Курт, тем убедительнее звучали его слова. Последние подозрения Росса развеялись. Он и в самом деле собирался сбежать при первой возможности. И если Курт все продумал, то тем лучше. Конечно, не исключено, что Курт просто наседка, а все разговоры – это провокация. Но с этой возможностью придется смириться. «Послушай, Мердок, может быть, ты думаешь, что отсюда просто выбраться? А ты знаешь, парень, где мы находимся? Мы почти на самом северном полюсе. Не собираешься ли ты пешком топать несколько сотен миль по снегу и льду? Веселенькая выйдет прогулочка. Я думаю, что ничего не получится, если у тебя нет плана и напарника, который знает, что делать. А как мы будем выбираться? Угоним один из этих ракетопланов? Ты пилот? Я так вот нет». «Кроме ракетопланов, у них есть еще кое-что. Это место совершенно засекречено. Даже ракетопланы садятся здесь нечасто, чтобы их не засекли радары. Ты что, не знаешь, что здесь повсюду рыщут красные? Эти ребята следят за действиями красных. Красные следят за ними. Обе стороны играют из-под стола. Мы будем выбираться на кошках». «Кошках?» «Это такие снегоходы вроде тракторов. На юге заложены склады с припасами. Раз в месяц туда ходят кошки. Управлять такой машиной совсем несложно. И прежде чем нас начнут искать, можно уйти очень далеко». «А как далеко нам нужно уйти?» спросил Росс скептически. «Даже если предположить, что Курт говорит правду, путешествие по диким арктическим просторам на украденной машине выглядит по меньшей мере рискованным. У него было довольно смутное представление о полярных пустынях, но тем не менее он был уверен, что без должных предосторожностей там легко можно сгинуть навсегда». «Может быть, всего лишь миль на 100 или около того. Но у меня есть в запасе и другие планы, и я готов рискнуть собственной головой. Неужели ты думаешь, что я отправлюсь в путь наобум?» Тут он был, конечно, прав. Росс с самого начала понял, что его гость в первую очередь думает о собственных интересах и не станет рисковать, если у него нет четкого плана действий. «Но и что скажешь, Мердок? Ты со мной или нет?» «Мне нужно время, чтобы все переварить». «Вот времени-то у нас как раз и нет, мой мальчик. Завтра они тебя запишут. После этого тебе не выйти за ограду». «Тогда, может быть, ты научишь меня, как обмануть эту записывающую машину?» – предложил Росс. «Ничего не выйдет. Это связано с устройством моего мозга. Я же не могу открыть мою черепушку и дать тебе кусочек своих мозгов. Нет. Или ты бежишь вместе со мной сегодня ночью, или я буду ждать, пока сюда не привезут кого-нибудь еще». Курт встал. Последнюю фразу он произнес безразличным тоном. И Росс понял, что он имел в виду именно то, что сказал. Но все же Росс колебался. Он хотел попытаться выбраться на свободу, и догадки о том, что здесь происходит, усиливали это желание. Хотя Курт не внушал ему ни симпатии, ни доверия, Россу казалось, что он понимает его лучше, чем Эша и остальных. К тому же, с Куртом он окажется в привычной стихии. В такие переделки ему приходилось попадать и раньше. «Сегодня», — повторил он задумчиво. «Да, сегодня», — в голосе Курта зазвучало нетерпение. Он чувствовал, что собеседник сомневается. «Я долго готовился, но нас должно быть двое. Нужно по очереди управлять кошкой. Нельзя останавливаться, пока мы не окажемся далеко на юге. Но говорю тебе, это несложно. Вдоль пути следования есть тайники с пищей, оставленные на случай непредвиденных обстоятельств. Я достал карту, где они отмечены. Так ты идешь?» Росс не отвечал. Тогда Курт подошел к нему ближе. «Помнишь Харди? Он не первый и не последний. Нас тут используют без оглядки. Вот почему они так срочно притащили тебя сюда. Лучше рисковать со мной, чем на маршруте». «А что такое маршрут?» «А, так значит, они тебя не инструктировали. Ну, маршрут – это такой небольшой скачок назад во времени и путешествие в историю. Только не в ту причесанную историю, о которой ты читал в книгах, когда был маленьким. Нет. Тебя забрасывают в какие-то дикие доисторические времена». «Но это ж ведь невозможно». «Вот как? Ты видел сегодня этих здоровенных белобрысых парней, а? Как ты думаешь, зачем они отрастили такие косы? Потому что они путешествовали в такие времена, когда мужчины носили косы и ходили с большущими топорами, которыми можно разрубить человека пополам. А Хадаки и его напарник... Ты что-нибудь слышал о татарах? Может быть и нет, но когда-то они прошли почти по всей Европе». Росс сглотнул слюну. Он вспомнил картинку, на которой были нарисованы воины с косами на голове и с топорами в руках. Викинги. И татары. Да, он когда-то смотрел кино о каком-то хане, да-да, точно, Чингисхане. Но ведь вернуться в прошлое невозможно. Однако он подумал о фильме, который видел сегодня. С человеком, убившим волка, и тем лохматым, одетым в шкуры. Они явно были не из этого мира. Неужели Курт говорит правду? Яркие воспоминания об этой сцене придали убедительность словам Курта. «Представь, что тебя посылают во время, где не любят чужаков», – продолжал тем не менее Курт. «Ты туда попадешь, и с тобой происходит то же, что и с Харди. А это не очень приятно». «Но зачем?» «А вот это они тебе скажут только накануне первого выхода на маршрут. И я даже не хочу знать, зачем. Я знаю только, что не собираюсь отправляться в эти безумные времена, где какой-нибудь дикарь может запросто продырявить меня копьем из-за того, что майор Джон Келгарис или Миллард хотят что-то там выяснить. Сперва я испробую свой план». Настойчивость Курта сделала свое дело. Росс решился. Он тоже рискнет бежать на кошке. Он знаком только с этим миром и с этой эпохой и не желает знакомиться с другими. Как только Росс принял решение, Курт повел его за собой. Его знание системы безопасности базы было безупречным. Дважды дорогу им преграждали запертые двери, но они задерживались лишь на секунду, поскольку у Курта имелась какая-то маленькая, умещавшаяся в ладони штучка, поднеся которую к замку, он легко открывал любые двери. Коридоры достаточно освещались, и идти было легко. Но в комнатах царила темнота, и Курту дважды приходилось вести Росса под руку. Он обходил препятствия с уверенностью человека, неоднократно преодолевавшего этот маршрут. За время пути Росс сильно изменил свое мнение об его способностях в лучшую сторону и поверил, что ему и в самом деле очень повезло с компаньоном. Когда они достигли последнего помещения, Росс, с готовностью повинуясь приказам Курта, надел меховой костюм, который тот ему дал. Размер оказался не совсем подходящий, но он обратил внимание, что Курт постарался выбрать наиболее близкий к его росту. Открылась последняя дверь, и они шагнули во мрак полярной ночи. Ухватив Росса, одетый в рукавицу рукой, Курт потащил его за собой. Вместе они распахнули дверь ангара, где стояла машина, на которой им предстояло бежать. Кошка оказалась довольно странным механизмом, но у Росса не было времени осмотреть ее. Курт втолкнул его в кабину. Стеклянный колпак над ними захлопнулся и заработал двигатель. Вероятно, кошка двигалась на предельной скорости, но тем не менее казалось, что они ползут немногим быстрее, чем пешком. Какое-то время Курт двигался от стартовой точки по прямой, но вскоре Росс услышал, как он негромко отсчитывает что-то, словно отмеряя время. Когда он досчитал до 20, кошка резко забрала вправо и описала широкий полукруг. На следующий счет 20 маневр повторился в противоположном направлении. После того, как это было проделано 6 раз, Росса начали одолевать сомнения, удастся ли им вернуться на первоначальный курс. Когда Курт перестал считать, Росс спросил его: «Что это за танцы?» «А ты хочешь, чтобы тебя разорвало на клочки и раскидало по окрестностям? Для того, чтобы с базы никто не вышел и никто туда не вошел, вовсе не нужны заборы в 2 мили высотой. Здесь есть другие меры безопасности. Скажи спасибо, что мы преодолели первое минное поле и не взорвались». Росс поежился, но постарался не показать Курту своего испуга. «Так значит, все не так просто, как ты говорил?» «Заткнись!» Курт снова начал отсчет. И Росс провел несколько весьма неприятных минут в размышлениях о безрассудности поспешных решений и о том, что прежде чем ввязываться в это дело, нужно было как следует подумать. Они вновь принялись выписывать на снегу волнообразные узоры, но теперь уже в виде острых углов. Время от времени Росс бросал взгляд на человека, сидевшего за рулем. Как Курт сумел запомнить маршрут? Его желание покинуть базу явно перевешивало все остальные побуждения. Они продолжали двигаться туда-сюда, с каждым разворотом выигрывая всего несколько ярдов. «Хорошо, что кошки работают на атомном топливе», заметил Курт в промежутке между двумя минными полями. «Иначе мы сожгли бы все топливо». Росс с трудом поборол в себе желание выскочить наружу, чтобы избежать любого контакта с двигателем. Вероятно, эти машины были вполне безопасными, Но страх перед радиацией все же был силен. К счастью, Курт вскоре прекратил маневры и вышел на прямой курс. «Мы выбрались!» С облегчением произнес Курт, ничего, впрочем, к этому не добавив. Кошка уверенно ползла вперед. Россу показалось, что у них нет никаких ориентиров. Но Курт вел машину, ничуть не сомневаясь. Спустя некоторое время он нажал на тормоз и сказал Россу: «Мы должны вести по очереди. Теперь ты». «Я умею водить машину, но эта штука...» С сомнением ответил Росс. «Да ерунда. Самым сложным было преодолеть минное поле. И это уже позади. Смотри». Курт указал на слабо светившуюся приборную панель. «Это поможет тебе ехать прямо. Если умеешь водить автомобиль, то с этим и подавно справишься. Следи». Он вновь тронулся с места и слегка повернул налево. Огонек на панели начал мигать, и чем сильнее они отклонялись от курса, тем чаще он мигал. «Видишь? Следи, чтобы он горел постоянно, и все будет в порядке. Если замигает, поворачивай, пока не перестанет. Ребенку ясно. Ладно, садись и поехали». Поменяться местами в закрытой тесной кабине оказалось весьма непросто. Но в конце концов им это удалось, и Росс осторожно взялся за руль. Следуя указаниям Курта, он принялся смотреть вперед, обращая больше внимания на огонек, чем на белое пространство впереди. И промучившись несколько минут, он наконец приспособился. Как и обещал Курт, все было очень просто. Проследив какое-то время за его действиями, Курт что-то одобрительно промычал и устроился подремать. Когда интерес к вождению кошки угас, это занятие начало казаться монотонным и убаюкивающим. Росс заметил, что начинает зевать, но упрямо оставался на своем посту. До сих пор все делал Курт, и Россу не хотелось упустить шанс продемонстрировать свою полезность. Если бы среди бесконечных снегов появился хотя бы какой-нибудь просвет, хоть какая-нибудь видимая цель, то было бы не так трудно. В конце концов, Росс то и дело стал отклоняться от курса, чтобы мигающий огонек на панели не давал ему заснуть. За этими маневрами он не заметил, как проснулся Курт, пока тот не сказал: «Ха, придумал себе будильник, Мердок. О, хорошо, не буду спорить с человеком, умеющим работать головой. Но лучше тебе покемарить, а то мы так далеко не уедем». Росс слишком устал, чтобы сопротивляться. Они вновь поменялись местами, и он свернулся поудобнее, насколько это было возможно, в тесном сиденье. Но только теперь, когда можно было спокойно поспать, он понял, что больше спать не хочет. Курт же, вероятно, решил, что Росс крепко спит, потому что через пару миль пути он осторожно пошевелился. В неверном свете приборной панели Росс заметил, как он, порывшись в нагрудном кармане своей парки, достал небольшой предмет и, прижав его одной рукой к рулю, другой принялся слегка нажимать на него. Росс не понял смысла его действий, но уловил, как Курт облегченно вздохнул, убирая свое сокровище обратно в карман, как будто выполнив какое-то важное дело. Вскоре кошка остановилась, и Росс приподнялся в кресле, потирая глаза. «Что случилось? Мотор заглох?» Курт облокотился на руль. «Да нет, просто здесь нужно подождать». «Ждать? Чего? Пока Келгарис придет и сцапает нас?» Курт рассмеялся. «Майор, вот уж чего бы я хотел, так это, чтобы он оказался сейчас здесь. Тот-то будет для него сюрприз. Вместо двух маленьких мышек, которых нужно засадить обратно в клетку, большущий тигр с клыками и когтями». Росс выпрямился. Это дело начинало плохо пахнуть. Дело, в которое он влез по самые уши. Он оценил возможное продолжение и пришел к выводу, что Росс Мердок, похоже, крепко влип. Если Курт ждет каких-то своих друзей, то эти друзья могут быть только из одной компании. Большую часть своей короткой жизни Росс вел свою собственную войну против ограничений, навязываемых ему законами и правилами, которых он не мог принять. И за годы этой войны, где случались и атаки, и поражения, и стратегические маневры, он выработал собственные правила столь опасной игры. Он никого не убивал и ни за что не пошел бы по тому пути, который выбрал Курт. Для человека, ненавидевшего всяческие запреты и ограничения, цели и методы хозяев Курта были не просто чуждыми и нелогичными, они были ему глубоко противны. «А твои друзья опаздывают?» – как бы невзначай спросил он. «Пока нет. И если ты хочешь сыграть в героя, то прежде как следует подумай». В голосе Курта зазвучали металлические нотки. Те самые, что так не понравились Россу в голосе майора. «Эта операция тщательно планировалась, и от нее зависят очень серьезные вещи. Теперь нам уже никто не сможет помешать». «Красные внедрили тебя в проект, да?» Росс хотел поддержать разговор, чтобы выиграть время для размышлений. А думать ему нужно было быстро и четко. «Нет смысла пересказывать тебе грустную историю моей жизни, Мердок. Без сомнения, большая часть ее тебе покажется весьма скучной. Если ты хочешь остаться в живых хотя бы на время, тебе стоит помалкивать и делать то, что тебе велят». Курт, скорее всего, был вооружен. В противном случае он вряд ли вел бы себя столь самонадеянно. С другой стороны, если подозрения Росса верны, то как раз и наступил момент, когда нужно сыграть в героя. Потому что лучше быть мертвым героем, чем живьем попасть в руки дружков Курта посреди полярной пустыни. Как можно резче Росс бросился влево, стараясь прижать Курта к стенке кабины, и вцепился в мех на вороте его парки, пытаясь нащупать горло. Похоже, Курта подвела излишняя самоуверенность, из-за которой он оказался не готов к внезапному нападению. Он отчаянно пытался освободить руки, но Росс, заметив блеск металла, намертво сжал его запястье. Они дрались, путаясь в меховой одежде. Росс старался не дать Курту вырваться и пытался при этом выключить его метким ударом. В конце концов, Курт сам помог противнику. Когда Росс на секунду ослабил хватку, он бросился на него и тут же получил удар сбоку. Он уже не мог остановиться и, ударившись головой о рулевое колесо, обмяк. Росс действовал быстро. Он снял свой ремень и безжалостно скрутил Курту руки. Затем, изогнувшись, он перетащил бесчувственное тело противника и занял место водителя. Он не имел ни малейшего представления, куда ехать, но знал, что отсюда надо убираться, причем на предельной скорости. Помня о том, что его умение водить эту машину было весьма ограниченным, Росс двинулся с места и, описав широкий круг, убедился, что кошка движется в направлении обратном первоначальному. Огонек, указывающий курс, горел по-прежнему ровно. Вернется ли он на базу, двигаясь обратно по той же прямой? Затерянный в безмолвии диких холодных просторов, он принял единственное возможное решение и отправился в путь.